Глава 55. С того дня Гелла ходила странно задумчивая и печальная. В лес больше не заглядывала, подруг чуралась, зато не желала оставаться одна. То лихорадочно принималась укладывать солидную гору подарков, платьев и гримуаров, то, бросив все, носилась с детьми дружинников в догонялки, прячась в их толпе от Калабриана, желающего поговорить. А однажды даже упилась вместе с пожилыми женщинами медовухи и долго плакала непонятно о чем. Озабоченная всем происходящим Мия отловила Сирата и велела ему приготовить сильное успокоительное. «Боюсь я за нее, Сират. Пусть хотя бы пару дней посидит тихо, целее будет». «Хорошо, ваше высочество, но сильное зелье придется готовить несколько дней». «Поспеши». «Слушаюсь, ваше высочество». Вампир торопливо направился к маленькой комнатке, в которой по его просьбе оборудовали лабораторию, но не успел. Тем вечером Гелла отправилась с шумной ватагой детей всех возрастов на реку. Солнце еще не село, и вода напоминала расплавленное золото, струящееся и переливающееся цветами пламени. Взрослые торопливо заканчивали дневные дела, а дети дружно бежали к воде. Одну маленькую девочку герцогиня несла на руках. Еще две цеплялись за ее юбку, а дети постарше гомонили вокруг. Вдруг с воды раздался крик. Оказалось, что неразумный мальчишка, подначенный приятелями, выплыл в стремнину и, ослабев, не смог выбраться. Река уже крутила и утаскивала добычу. Над золотистой гладью еле мелькала темная от воды голова и бледные кисти рук. Садив малышей на тропинку, Гелла, ускорившись, кинулась к реке. Платье пришлось рвать на ходу и отбрасывать длинные рукава уже в прыжке. Вода встретила ее ударом. Полуоглушенная, она свалилась в воду кулем и, вынырнув через миг, изо всех сил поплыла за мальчишкой. Плавала Гелла не очень хорошо. В поместье отца был неглубокий чистый пруд, но няньки строго следили, чтобы девочка купалась в длинной рубашке со всей положенной герцогине скромностью. Поэтому, не особо надеясь на свои человеческие силы, Гелла вновь попыталась ускориться и вскрикнула. Встречный поток воды едва не вспорол кожу рук, плеч, груди, словно жесткой старой шкурой стукнул в лицо. Вновь выпадая в реальное время, девушка изо всех сил погребла к едва видимому в водовороте мальчишке. Над водой его уже не было. Шаря руками в слепящей мерцающей воде, Гелла взмолилась богине и нащупала холодную руку и то, что сначала приняла за водоросли — густые светлые волосы. Вздернув парня на воздух, она принялась выталкивать его в сторону. Течение понемногу сносило их вниз, но это было неважно. Главное, что удалось вытолкнуть парня из водоворота. Он все еще не открывал глаз и висел в толще воды неподвижной и очень тяжелой колодой. Толчок, взмах руками. Еще толчок к берегу и снова взмах. Войдя в транс ритмичных движений, Гелла не заметила, что уже почти скребет руками по дну. Откуда-то подбежали мужчины, подхватили мальчишку и, тут же не выходя из воды, начали его трясти. Геллу вынимал из воды принц. Ругаясь сквозь зубы, уложил на колено и хлопнул по спине. Речная вода хлынула тут же, словно ждала этого хлопка. Рядом слышались такие же звуки от спасенного. С ним тоже активно возились. И, судя по судорожным всхлипам и стонам, он был жив. Через пару минут утопленники застучали зубами. И, встрепенувшись, мужчины дружно решили — скорее их в дом! Откуда-то привели низкорослых северных лошадок, косматых и широких. Сёдел не было. Похоже, лошади были на пастбище. Или вовсе тянули плуг. Калабриан стянул с себя рубашку и закутал голую девушку, поймав пару заинтересованных взглядов оборотней. Гелу мутило, ей мерещились зеленые руки, тянущиеся из темного бездонного омута. В женском доме уже все знали. Ледяного мальчишку и его спасительницу тут же раздели, растерли можжевеловой водкой и уложили на бычьи кожи, укрыв одеялами. Проведавшие все неизвестно откуда ведьмы собрались и, расписав обоих синюшно-бледных купальщиков странными знаками с помощью красной и белой глины, Потом долго ходили над ними, заунывно напевая. Наконец, утомившись, старухи сказали, что все будет хорошо. Напоите бульоном и пусть спят. Принц нервно стучал пальцами по колену под столом, пока князь не поставил перед ним тяжелый кубок с ягодной водой. «Пей, а то и мы скоро по потолку бегать начнем!» Калабриан хмыкнул и чуть пригубил. «Повозки готовы. Сегодня уложили овес и ячмень. Бумаги я все написал. Береги мою мамме!» Кэл кивнул и крепко пожал руку оборотня. За полгода Ивен вырос, возмужал и, как ни странно, стал мудрее. Теперь он не требовал носить Геллу на руках и дарить букеты. Требовал беречь и, по возможности, любить. Принц понял и, не прикоснувшись к бутылке с вином, ушел к себе. Утром Геллу уложат в повозку. Июнь подходил к концу, и до назначенного богиней срока оставалось всего около 2 месяцев. А ночью за ним прибежали испуганные женщины. Душа Геллы не желала возвращаться в тело. Старшая ведьма провела обряд и вернула душу мальчишке, благо болталась она недалеко. А вот герцогиня возвращаться не хотела. Вздохнув, принц выслушал ворчание старой корги. А когда понял, чего она от него хочет, покраснел, словно девица на выданье. Но бабка, сверкая парой уцелевших клыков, решительно ухватила его за руку и потянула в закуток, в котором уложили Геллу. Больше всего девушка напоминала вымазанный в краске труп, и, поняв, что назад дороги нет, Калабриан начал раздеваться. В первый раз Гелла увидела себя сверху и очень застеснялась. Лежит голая на полу, чуть присыпанная чем-то белым. Рядом такой же голый худющий подросток, а вокруг кружат смазанные коричневые фигуры, и у каждой внутри горит огонек. У кого-то маленький, у кого-то больше. А 7 светятся особенно ярко. Прикрыв ладошкой рот, она огляделась и увидела рядом мальчишку, которого спасла. Он болтался в воздухе, упираясь вихрастой макушкой в прокопченные балки. И с интересом разглядывал ее, Геллу. Рассердившись, девушка подлетела к нему и стукнула по плечу. Дернувшись, парень оглянулся и вдруг испуганно вытаращил глаза, открыл рот для крика. А тело внизу судорожно задергалось, делая глубочайший вдох. Потом тело, распростертое на шкурах, открыло глаза, и, едва сфокусировав их, утопленник начал тыкать пальцем в потолок. Одна из сияющих накрыла ему лицо полотенцем и поднесла чашку с питьем. Гелле надоело парить под потолком. Отсюда все выглядело странно и непривычно. Казалось, что люди ходят закутанными в слои тонкой полупрозрачной ткани. И у всех она разная, у кого-то светлая и новая, у кого-то ветхая, вся в прорехах. Вот в двери женского дома заглянул воин. Его одежда тихо угрожающе звенела, словно гибкая сталь, и отливала синью. А подбежавшая к нему девочка вся окутана розовыми и белыми нитями. Полюбовавшись, девушка заинтересовалась тем, что делалось за пределами женского дома. Там, оказывается, уже наступила ночь. У закрытых ворот тлел сторожевой костер. Тут же несколько дружинников, сменившиеся с поста, что-то жевали и тихо переговаривались. Покрутившись немного по двору, Гелла хотела было уже взмыть в звездное небо, когда увидела странное существо, сидящее на коньке крыши. «Ты кто?» — спросила она, с любопытством рассматривая незнакомца. Но тот изумленно вытаращил глаза. «Ты меня видишь?» «Вижу. Так кто ты?» «Погонник». «А что ты тут делаешь?» «За конями приглядываю». Косматый человечек кивнул на небольшой табун оседланных коней, привязанных у ворот. «Так ты за конями смотришь?» «Смотрю», — ворчливо ответило существо и принялось осторожно сползать с крыши. «А ты чего тут разлеталась? Хочешь совсем тенью бесплотной стать?» «Нет, не хочу». Гелла неожиданно испугалась и почувствовала, как замерзла. «Вот и лети к телу быстрее!» Голос погонника доносился уже с земли. «Нечего мне лошадушек пугать!» Герцогиня, не возмущаясь, заметалась в воздухе и жалобно спросила. «А куда лететь?» «Ой, дура девка! «В бабий дом тебе надо! В бабий дом!» Устремившись к земле, Гелла вдруг заскользила, словно на салазках, и, вздрогнув, открыла глаза. Было очень жарко, хотелось пить, а рядом кто-то стонал сквозь зубы. Пошевелившись, девушка обнаружила, что она совершенно голая, лежит на чем-то мягком, укрыта пышной периной. И самое главное, в этом гнездышке она не одна. Кто-то прижимал ее к постели, и явно мужская крупная рука сползла с живота вниз, а в бедро упиралось что-то твердое. Завизжав от ужаса, Гела вскочила и въехала головой в подбородок мужчине. В глазах потемнело от боли, хлынули непрошенные слезы. А на шум вбежала одна из ведьм со свечой в руке. «Ваше высочество, леди, вы очнулись, слава богам!» Быстро вытирая слезы и часто моргая, Гелла разглядела в свете свечи широкие плечи Калабриана и общее одеяло, которое укрывало их двоих. При этом принц страдальчески морщился и странно сжимался под периной. А когда Гелла, стремясь спрятаться под одеялом, коснулась голой ногой его ноги, вдруг застонал, словно от сильной боли. А потом расслабился и, полежав минуту, спросил. «Вы вернулись, леди Гелла?» Багровая девушка укуталась в перину до самого носа, с удивлением глядя на сильные руки принца, темные волосы, спускающиеся от груди, и мягкое, почти нежное выражение его лица. «Кажется, да. Почему вы здесь?» «Эта достойная дама...» Калабриан кивнул на ведьму, снимавшую полотенце с горшочков и мисок, «разбудила меня ночью и сказала, что ваша душа не может найти тело. Ее нужно позвать, согреть. Ясно?» «Так вы меня...» «Просто грел», — торопливо сказал принц. «А теперь вам нужно поесть и можете спать дальше. Скоро утро, а сразу после завтрака мы отправляемся в путь». Вытянувшись на ложе и немного повозившись, принц задремал, делая вид, что не видит робких взглядов Геллы и усмешек старой ведьмы. Сжалившись, старуха подала девушке миску с бульоном и пирожок прямо в постель и ушла, оставив свечу, пообещав утром прислать Лиап с чистой одеждой и водой для умывания. Гелле очень хотелось ткнуть принца чем-нибудь в бок, ущипнуть его и велеть убираться. Но буквально пара глотков теплого супа, и глаза девушки начали слипаться. И вскоре она уже спала, уютно свернувшись под боком у принца.